Амелин, Орешкин, Осипчук, Остринский, Павловский, Пальшин, Пахминский, Петров, Пилипейко, Пишанов, Платов, Попов, Попов, Пушной, Пяткин, Резинкин, Репев, Роженко, Розанов, Романов, Рюзаков, Рютин, Савин, Савин, Соломатин, Саницкий, Сипатов, Серов, Симаченко, Скобель, Сомов, Сорокин, Сотников, Степанов, Татаринов, Теписов, Тетерин, Тимофеев, Титков, Титов, Титов, Титовец, Тихонов, Ткаченко, Туткарев, Тучков, Урусов, Уткин, Ушаков, Федотов, Филипенко, Фокин, Харудинов, Хорев, Хохлов, Худяков, Целянов, Чередов, Чернокозов, Черных, Чушкин, Шабанов, Шамотави, Шемитько, Шемякин, Шерметов, Шилков, Ширинов, Школьный, Яковлев, Янков, Цветков. Сноска. Места погребения, указанные в книге учета погибших полка: Полцево, Поляны, Корытино, Шлыково, Арсеньевского района Тульской области, Чигадаева, Кукуевка, Городище, Волховского района, Пробуждение, Незнамово, Каменка, Подчернево, Калинеево, Брагино, Тельчье, Тельчинского, Ненемценского района Орловской области. Список героев Советского Союза, моряков Тихоокеанского флота, получивших это высокое звание за боевые действия и подвиги, совершенные ими на сухопутных фронтах. Все герои начали или продолжили свой боевой путь в начале февраля 1943 года в составе войск Брянского, Воронежского и Центрального фронтов. Аксенов и Мурахтов принимали участие в боевых действиях в составе первой отдельной лыжной бригады моряков Тихоокеанского флота, освобождали непосредственно населенные пункты Троснянского и Дмитровского районов Орловской области. Борисович и Ходосов принимали участие в освобождении населенных пунктов Болховского района Орловской области. Среди моряков, героев Советского Союза, Решилин, уроженец Свердловского района Орловской области. Аксенов Александр Афанасьевич родился в селе Усть-Кишеть Кишертского района Пермской области. Служил на Тихоокеанском флоте, в действующей армии в составе первой отдельной лыжной бригады, затем парторгом 2-го батальона 1031-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии 70-й армии Центрального фронта. Отличился в боях за населенный пункт Тросна Орловской области в феврале, затем в июле-августе 1943 года. За героизм, проявленный в этих боях, сержант Аксенов награжден орденом Красного Знамени. В ночь на 25.09.1943 года он с группой бойцов под ураганным огнем противника форсировал Днепр. Во время боя Аксенов воодушевлял бойцов и первым поднимался из окопов увлекая за собой своих товарищей в атаку на врага. Было отбито 12 контратак пехоты и танков противника. Плацдарм был удержан. В этих боях Аксенов погиб. Удостоен звания Героя Советского Союза 26.09.1943 года посмертно. Примечание. ЦАМО РФ, Ф-33. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, Воениздат, 1981, том 1, страницы 35-36. Астраханцев Сергей Васильевич родился в поселке Тишино Первомайского района Горьковской области. С 1936 года в военно-морском флоте, а с 1941 года в рядах действующей армии. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. Командир роты 367-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии 27-й армии Воронежского фронта. Старший лейтенант Астраханцев отличился в бою у села Шевченково Великописаревского района Сумской области 8 августа 1943 года. При отражении контратак противника его рота нанесла большой урон врагу. Лично Астраханцев подбил 2 танка врага, был ранен, но не покинул поле боя. Погиб в этом бою. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Примечание. ЦАМО РФ, Ф-33. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, Воениздат, 1987. Том 1. Страница 85. Борисевич Иван Андреевич родился в деревне Александровка Балахтинского района Красноярского края. Служил на Тихоокеанском флоте, в действующей армии с мая 1942 года в составе 105-й стрелковой бригады, затем командир орудия 971-го артполка 110-й стрелковой дивизии 50-й армии. Принимал участие в освобождении Болховского района Орловской области, города Карачево. С боями дошел до самого Кенигсберга. Из представления к высшей награде – званию Героя Советского Союза. 29.02.1944 года батарея поддерживала наступление 2-го батальона 1262-го стрелкового полка 380-й Орловской стрелковой дивизии.